от руки моей не взыгрывал. От руки моей не взыгрывал, на груди моей не всплакивал, непреложней и незыблемей опрокинутого факела, над душой моей в изглавии, над страдой моей в изножии, от руки моей не вздрагивал, ни твоей рукой не зложено. Азраил, в ночах без месяца и без звезд дороги скошены, в этот час тяжело весящий я тебе не буду ношею. Азраил, в ночах без выходов и без звезд личины сорваны, в этот час тяжело дышащий я тебе не буду прорвою. А потом, перстом как факелом, напиши в рассветных серостях о жене, что назвала тебя Азраилом вместо Эроса.